Глава первая. Замковый остров. Свеи идут. Они пришли за три недели до Йоля, аккурат с началом календарной зимы. Пришли, чтобы нас уничтожить. Нельзя сказать, что я их не ждал. Ждать неприятностей от соседей — это нормально для любого ярла. Тем более такого, как я. То есть получившего землю и подданных не в наследство или в подарок, а заплатившего за ярлство, как здесь говорят, железную цену. То есть волшебной силой оружия, превратившего чужое в свое. Собственно, все, что было у меня, Ульфа Хвити, которого не так давно звали Ульфом Черноголовым, а еще раньше, в прошлой, считай, жизни, Николаем Григорьевичем Переляком, все, что я нажил и чего достиг, все это я добыл с помощью доброго клинка франкской работы по имени Вдоводел. Ну и благодаря моему умению им пользоваться. Хотя и возможности моего интеллекта отрицать не стану, того самого, который нынче дал сбой и уверил меня, что в ближайшее время опасности не предвидится. Враг придет, это понятно. Не тот человек, шведский король, а по-здешнему свейский конунг Бьорн, чтобы еще разок не попытаться вернуть Кирьяльскую провинцию. Конечно, свеи придут, потом, когда-нибудь весной, и не ранней, а ближе к лету. Когда сойдет лед, дороги подсохнут, и откроется новый сезон морских и сухопутных походов. Но уж точно не в канун зимнего солнцеворота, когда мои скандинавские соратники и вся прочая общественность активно готовятся к грядущему празднику, радуются хорошему и мечтают о лучшем. Радовался жизни и я, их ярл по законному праву. Ну да, разве право силы — это не главный здешний закон? Охота, подводная рыбалка, мужские игры на свежем воздухе. Что еще надо человеку, чтобы чувствовать величие бытия? Любимая женщина? Так у меня их имелось сразу две, причем одна, юная и пылкая, непосредственно под боком. Верные друзья. Да у меня, считай, целый хирт верных друзей. Благосостояние? Ну так я очень богатенький Буратино по здешним меркам. Короче, у меня было все, что требовалось для счастья. И я был счастлив ровно до того момента, когда мой дрэнг Тулп Огонек не открыл передо мной нерадужную перспективу. Свеи идут! Ворвавшийся среди ночи в мой закуток молодой варяг был настолько возбужден, что даже на прелести зари свет Труворовна не глянул. Сколько? Как далеко? Я уже был на ногах и искал глазами портки. Он нашел... Много! В трех переходах! Рубаха, штаны меховые, чай не лето, носки, сапожки. Кто весть принес? Артельщики кирьяльские. Со всех ног бежали. Могу поверить. С кирьялами у меня дружба, переходящая в восхищение. Дани я с них не беру. Все честно покупаю, пусть и по сильно заниженным ценам. И товарами нужными снабжаю. По ценам сильно завышенным. Но это если считать по свободно-рыночным меркам. А поскольку до ближайшего свободного рынка километров 200, да и там обобрать неопытного человека могут, ну, совершенно запросто, то получается, что цены мои очень даже справедливые. И демократичные. Даже самый дикий лесовик получает топор по той же цене, что и житель поселка. Три пачки элитных шкурок и топор твой. Ну да, где-нибудь в Европе за каждую из шкурок дадут дюжину таких топоров, но у нас же не Европа, верно? Зато я их не граблю, и девок кирьяльских не порчу, ни я, ни люди мои. А если по взаимному согласию, так это ведь совсем другое дело. И в этом мое существенное преимущество перед свеями, которые грабят, и насилуют, и живьем жгут, если решат преподать урок покорности. И перспектива получить подобный урок превращает кирьяльских лесовиков в моих преданных союзников. Что очень кстати, учитывая мой малочисленный гарнизон. «Поднимай наших», — скомандовал я Тулбу, — «всех и сюда ко мне. И успокойся, мы свеев били, бьем и будем бить». Только так. Командир должен вселять уверенность в сердца подчиненных, даже если у самого ее нет. Уверенности нет, но есть надежда. Что-то мне подсказывает, что сейчас именно тот момент, когда пушистая пипка уже дышит в затылок. Следовательно, вероятность благорасположения госпожи удачи максимальная. После того, как Свартхёвди медвежонок отплыл домой, в моем распоряжении осталась весьма скромная команда. Если бы не перешедшие ко мне бойцы из бывшего Хирда Ульфхама трески, ситуация была бы вообще грустной, даже приличный строй не собрать. Но с этой шестеркой стало повеселее. Трое — дренги из разных областей Скандинавии, рыжий мёрт Красная Шапочка, Лут Ручища и Сёльви Краденая Лепёшка. Все с неплохой начальной подготовкой и перспективой вырасти в настоящих бойцов. Если выживут, понятное дело. Остальные — из тех, что уже выросли. Ко мне присоединились трое матерых вояк, каждый из которых украсил бы хирт любого успешного конунга. Так что я был польщен тем, что эта тройка выбрала меня. Первым из них был мой старый знакомец Витмит, переметнувшийся еще до того, как заря развалила голову его непосредственному начальству. Вторым — хитромудрый, чернявый, как и я, Дан Вифиль по прозвищу «Прощай». Была, как мне сказали, у него такая привычка — напутствовать этим словом своих оппонентов перед тем, как прикончить. А третьим, к моему немалому удивлению, оказался Оспак Парус. У меня были сомнения, стоит ли вообще его брать. Опасался, что лучший друг убитого трески хочет отомстить за его смерть, потому ко мне и просится. Но медвежонок убедил меня, что все чисто. Оспак еще простодушнее моего давнего друга-здоровяка Стюрмира. Ульфхам шел за Рюриком Хрериком. Оспак шел за Ульфхамом. А теперь он мой. «Не сомневайся, брат, Парус теперь наш», — заверил меня Свартхёвди. Мнению моего побратима я доверял, и Оспак стал нашим. Завидное приобретение. В бою Оспак стоил минимум двоих, и место в строю занимал столько же. Медвежонок хотел забрать Оспака с собой, но я воспротивился. Хватит того, что он увел от меня всех варежат, включая тулба огонька, прикипевшего к буре. Варежата, кстати, переметнулись ко мне прямо из-под крыла Трувора. И он это принял. Знал, что должен. Ведь именно на него Ульфхам намеревался свалить убийство меня и его дочери. План трески провалился, и Трувор сохранил честь. И жизнь, потому что медвежонок в запале его бы точно прикончил. Жнец, конечно, крут, но последствия дряни, которую ему подсыпал в пиво Ульфхам, сделала его никудышным бойцом минимум на сутки. В общем, мы с Трувором не то чтобы помирились, но отношения стали скорее нейтральными. Более того, он фактически дал добро на наш будущий брак с Зарей, и она осталась со мной. Но, скорее всего, просто потому, что у Трувора не было физической возможности забрать ее с собой. После устроенного Ульфхамом покушения среди воинов Рюрика, посланных по мою душу, царил полный раздрай. И даже у собственных бойцов он не нашел бы поддержки. Да какая теперь поддержка? Трувор Перуном клялся, что ни мне, ни кому-либо из моих не причинят вреда, если я впущу их в крепость. И вот тебе, дедушка, сковородкой по щам. В целом, очень удачно получилось. Не думаю, что Рюрик еще раз попробует меня прищучить. Ну и хорошо. Мне, собственно, и свеев более чем достаточно для остроты ощущений. Вот что им до весны не сиделось.